Глава 14. Дон Франциско де Авилла находит себя, но попадает в неожиданный переплет. Первый пилот привычным глазом осмотрел голографическую панель управления планетолета. Пальцы сплясали танец на золотистых клавишах, парящих над приборной доской. Индикаторы горели благонадежной зеленью, только столбик температурного датчика маршевых дюз не выбрался еще из оранжевой части спектра. То есть еще не желтый, но уже и не красный. При посадке пришлось здорово перегрузить двигатели, а все из-за проклятых перестраховщиков, учинивших ради маскировки такую бурю, что тяжелая надежная машина несколько раз чуть не сорвалась в штопор. Напарник давно понимал его без слов, так как полетали вместе не один год. Поймав короткий взгляд командира, он включил интерком. «Второй, рубка на связи!» «У аппарата!» «Пассажир упакован?» «Ага». «Груз в порядке?» «Спрашиваешь». «Я тебе дам, спрашиваешь. Совсем отвыкли от уставного обращения. Короче, слей на всякий случай информацию на бортовую сеть, мало ли что. И давайте рассаживайтесь по креслам. Готовность к старту 5 минут». «Есть готовность 5 минут». «Вот то-то же. Отбой». Командир, слушавший незатейливый диалог без отрыва от предстартовой подготовки, усмехнулся, когда дошло до слов «отвыкли от уставного обращения». Еще бы, отвыкнешь тут. Линейный корабль, к которому был приписан его планетолет, провел в дальнем рейде без малого 6 месяцев. Обитаемость на вымпеле первого ранга могла бы быть и получше, да что поделать, старая корыта. Кроме того, до смерти надоела безвкусная пища из полуфабрикатов, регенерированный воздух и вода. И ни одной женщины. Экипаж совершенно одичал, зарос, разгуливал по отсекам в чем попало, общался как хотел. Что такое есть, так точно, никак нет, даже и не вспоминали. И вот когда миллиарды километров пустоты остались за кормой, когда малосимпатичные миры пояса Брамда стали казаться страшным сном, когда народ вовсю размечтался о послеполетной реабилитации, корабль разворачивают и загоняют в очередную галактическую задницу. Эвакуировать кого-то, вроде бы наблюдателя. Экипаж вдруг понял, что сходу по бабам отменяется и налицо огорчение. Вы помните, наверное, почему пояс не чей-нибудь, а именно Брамда, и что правильно писать Брамда? Вот-вот, все 8 обитаемых планет настоятельно рекомендуется посещать как минимум на бронированной, разведывательной автомашине десанта. Настолько там погано. Официальное название уже никто не помнит. Все лоцы обозначают его как пояс Брамда в честь маленького броневичка. Понятно, отчего самыми модными темами на время стали, на кой ряд сдались все эти наблюдатели вообще. Неплохо бы дать в морду рейд-мастеру, который загнал нас в эту жопу. Ну и, конечно, обязательно штабные сволочи. Но военные на то и военные. Присяга и все такое. Поворчали, развернули линкоры, как миленькие поскакали эвакуировать, радостно подрабатывая крупом. Личные неприятности командира планетолета усугубились тем, что в ходе не вполне штатной посадки накрылся астроглайд. Накрылся накрепко. В амбулаторных условиях, как говорится, о лечении не могло быть и речи. Так что теперь все маневры от взлета и фигуряния на орбите до стыковки придется выполнять вручную. Беда для опытного человека невеликая, но в общем ряду гадкое дополнение. Прибыли в точку рандеву, где их уже дожидались. Лейтенант, возглавлявший десантную партию, стоял возле аппарели и нервно кусал отросший ус. Банальное типовое задание — встретить, принять, в случае необходимости прикрыть, увести — на глазах превращалось в какой-то нездоровый цирк. Тонкой ниточки, что осталось от лейтенантского терпения, хватило ненадолго. Ровно через 27 секунд ниточка звонко лопнула, но он вышел из себя и не вернулся обратно. «Из-за какого-то полоумного козла!» — подумал он, а вслух коротко скомандовал. «Шокер! Спеленать и нахер на борт!» Что бойцы с наслаждением и выполнили. Сказано «доставить» и точка. Про нежности и, например, массаж с контрастным душем никаких распоряжений не было, так что шокер в самый раз. Обеспамятившего пассажира спеленали и вместе с грузом заволокли в обшарпанное чрево планетолета. Наблюдатель явно чокнулся за 12 лет, или сколько у них положено на сумасшедшей планетке. Не выдержал бедняга. А может, от радости свихнулся, когда узрел своих? «Не мое дело», — разумно решил лейтенант, доложил о готовности и тут же уснул. Аналогичная цепь рассуждений занимала усталую голову командира челнока. И тоже недолго. Ровно через 4 минуты 11 секунд он пришел к выводу, стопроцентно совпавшему с мыслями лейтенанта. Вот только поспать ему не светило. «Внимание, борт полсотни 7! Говорит первый пилот. Готовность к взлету 10 секунд!» Электрические раскаты командирского голоса наполнили все обитаемые отсеки. «Занять места согласно штатному расписанию. Опустить фиксаторы перегрузочных кресел. Кто не спрятался, я не виноват». «Маршевые двигатели есть, маневровые есть, к взлету готов», — доложил второй пилот. Пошел обратный отсчет. «Зажигание». «Есть зажигание». Корабль ожил, завибрировал, задышал, зарокотал и двинулся вверх. «Есть отрыв», — прокомментировал второй. «Высота 100, сотня, 200, 300, тангаж 15». «Есть тангаж». «Маршевые двигатели зажигания». «Есть зажигание». «Тяга 40». «Есть тяга 40». «Тяга 80». «Тяга 100». «Добро, давай форсаж». «Даю». Челнок взревел, выплюнул сноп пламени и стремительно перечеркнул ночной небосвод чужой планеты. Позади осталась песчаная лощинка, обожженная местами до стекла, да изрядно перепуганная буйством стихии местное население, сильно дивившееся на чудовищный буран, избирательно накрывший маленький пятачок 20 на 20 миль. «Иблис ткнул сюда пальцем», — говорили старики годы спустя, показывая присмиревшей молодежи спекшийся песок. «Расскажи, дедушка, про великую бурю», — просили внуки, но дедушка лишь качал головой, цокал языком и щурил много повидавшие глаза. «Я убит. Нет, пожалуй, все-таки ранен. У мертвых не может ничего болеть, а голова разламывается. Как тогда в Риме. Мушкетная пуля ударила в лоб и скользнула по стальной тулье бургиньота. Или еще раньше. При Павии французский шестопер смял затылок шлема и здорово приласкал череп по-живому. Когда было хуже, бог весть. Пожалуй, сейчас хуже. Сейчас всегда хуже, чем было». Дон Франциско де Авилла попытался стиснуть виски ладонями, но не смог. Руки не слушались совершенно. «Поднять голову и осмотреться. Надо». Не вышло. Более того, голова покарала его невообразимой вспышкой боли, настолько яростной, что испанец вымученно застонал. Глаза разглядели только лишь яркие пятна и темные пятна, калейдоскопом обрушившиеся на его измученный мозг. Все тело закружилось, закрутилось, перевернулось. Франциско ощутил стремительное падение в глубочайший колодец, который никак не изволил кончаться. Его, кажется, стошнило, а может быть и нет, но сплохело основательно. Когда падение завершилось, стало еще хуже. Гораздо хуже. Тело налилось тяжестью, голова превратилась в колоссальный пузырь мыла, лопнувший под натиском неведомого шелуна размером со все мироздание. Боль стала непереносимой. Дыхание замерло. «Господи, жить!» А потом все кончилось, и Дон Франциско нырнул очень глубоко, кувыркаясь в потоке своей памяти. Вынырнул он под стенами Туниса. Боли больше не было. Осталась невообразимая легкость невесомого тела. Звуки, даже самые звонкие, меднотазные, оказались мягкими и приглушенными. Смерти тоже не было. Сотни людей, которые опрокидывались пулями и стрелами, раздираемые пушечными ядрами, горящие в потоках масла со стен, все они просто скидывали надоевшее платье плоти. Дон Франциско теперь знал это со всей достоверностью. Немного беспокоила полная невозможность хоть как-то повлиять на собственные перемещения. Даже головы не повернуть, будто его прицепили к какому-то мужику, и теперь он летает вокруг, то спереди, то сбоку, то сзади. Не сразу до испанца дошло, что этот мужик он сам. Вот он стоит во главе конного эскадрона. Вдали дым и грохот, такой мягкий и почти музыкальный для нынешнего варианта слуха. Уже больше часа пехота и саперы лезут в бреши, растаскивают завалы, сбивают защитников мушкетными раскатами и раз за разом откатываются и вновь штурмуют. Франциско вспомнилось, как было неприятно, можно даже сказать, мучительно сидеть статуей в седле все это бесконечное время. Ноги затекали в стременах, горжет все заметнее угнетал плечи, а кираса продавила такие стеганый вамс на талии. Так и до пролежней недолго. Новый Деавилла никакого дискомфорта не испытывал. Время не играло никакой роли. Полуторачасовое сиденье сжалось в секунду и растянулось в вечность. Этот занятный эффект увлекал его не меньше, чем происходящее на поле, хотя наблюдать за самим собой оказалось весьма интересно и даже забавно. Он одновременно находил себя во всех точках времени. Он видел сражения и своих, пока еще праздных бойцов, и как сторонние наблюдатели, как тот парень, что исходил потом в раззолоченной броне, заклейменной тремя отпечатками лапок калатаютских голубей. Примечание. Калатают. Местечко в Испании, где размещалась знаменитая мастерская по производству доспехов. Три птичьих следа – одно из распространенных клейм Калатаюда. Чего они дожидались? Испанец прекрасно представлял варианты. Или саперы очистят достаточно широкую брешь, или пехота умудрится отпереть ворота, тогда стальной вал конницы ворвется на улочки, давя и сметая все на своем пути. Быть может, враг решится на вылазку из какой-нибудь неприметной щели, тогда конница готова встретить его в поле. Может, придется спешиться, отбросить копья и подпереть пехоту с мечами в руках. Ради такого случая почти все кавалеристы не стали надевать поножи, легкости ради пробежки на своих двоих. Мало приятного пыхтеть в полных латах, ведь насколько затянется бой, только генеральный штаб Господа Бога ведал. Клубы дыма и рокот штурмующей армии отворились, выпустив перестук копыт, сопровождавший конного адъютанта. «Сейчас начнется», — решил Франциско тот и вспомнил этот, парящий в невидимости безвременье. «Спешится! Спешится!» Команда катилась волной от эскадрона к эскадрону. Испанец видел себя повелительным жестом подзывающего коневодов, заботливо принявших их четвероногий транспорт. Видел, как выпорхнул из седла прилучных ножен полутораручный меч, как он легко и красиво соскочил на землю, не притронувшись к стременам. Кавалеристы строились в пешем порядке, откидывали забрала, ощетинивались разнообразными смертоносными железками, от бастардов до клевцов и шестоперов. Деавилла отметил в руках одного из своих парней здоровенный пернач на четырехфутовой рукояти, граненой стальной трубе, редкая итальянская штучка с шестью ажурными лопастями. Молча позавидовал, но решил, что меч сподручнее. Им отфехтоваться можно, если что, хотя он и не такой убойный и выглядит скромнее. Колонны спешенной конницы двинулись к брешам. Нестройные колонны разномастно вооруженных людей. Не привыкли они маршировать и держать равнение, но на узких улицах этого и не требовалось. Франциско видел, что почти все стены уже оседланы испанскими львами и башнями, а также двухголовыми черными птицами, нахально глядевшими с золотых полотнищ. В некоторых брешах, тем не менее, еще кипели схватки. К одной из них направили свой неслаженный шаг Деавилла и его бойцы. «Не отстаем! Не отстаем! Держаться вместе! Вместе, я сказал!» Так или примерно так надрывался испанец, ведя людей в бой. Он оборачивался, останавливал строй, равнял шеренги и вновь командовал наступление. Позади виднелись медленно удаляющиеся флеши, плевавшиеся огнем и дымом. Эта артиллерия продолжала упрямо забрасывать ядра через стены. За ними угадывался лагерь, куда уводили сейчас лошадей и наконечники копий конного резерва, оставленного на всякий случай. «Бедняги! Каково в латах на такой жаре сидеть без движения? Себя пожалей, придурок, сейчас на стенах разомнешься!» По всему полю в проломы стягивались остатки пехоты и спешенной конницы. А вот и их персональная дырка, то есть, разумеется, брешь, потому как дырка, сами знаете, где и у кого. Среди обломков песчаника, среди пыли, по щиколотку в крови упрямо гнулся, никак не желая рваться, турецкий полумесяц. Полумесяц расшвыривал в стороны клочья дыма, бросая вызов плетением сур Корана, а под ними содрогался, ворочался и жил полумесяц янычар вперемешку с редкими спахами, которые то ли нарочно спешились, то ли остались без коней в недавнем бою. Перед свежеразваленной преградой сгрудились ланскнехты, человек 500. Пролом был не слишком широкий, шагов 15. Кругом валялось устрашающее количество битого камня и кирпича, так что о правильном натиске строем можно было только мечтать. Тем не менее, длинные пики заставляли турок отходить в центре. Но как только пикинеры втягивались внутрь, их беззащитные фланги тут же становились мишенью для притаившихся по углам янычар. Их копья и мечи вырубали целые просеки, так что под ногами валялось столько германских тел, что местами не было видно даже обломков стены. С обеих сторон редко постреливали. И чего они добиваются? Стены-то почти все наши. Сейчас этих очень упрямых и недальновидных обойдут с тылу и крышка им. Франциско собирался обдумать эту мысль с разных сторон, как он любил по обстоятельной военной привычке, а опрометчиво и стремительно он действовал только, когда не отвечал за людей и боевое задание. Собрался и не успел, так как увидел в тылу ландскнехтских шеренг профессионала войны высшей пробы, Конрада Бемельберга. Профессионал бесновался и выл, бегал, подпрыгивал, топотал ногами, брызгал слюной, вращал налитыми очами и страшно матерился. «Суки! Свинские собаки! Убью!» и так далее. «Жопа пополам! Курва мать! Дерьмо в дребезги!» Словом, заслуженный оберст выражал несогласие с миром. Кавалерия тяжко вздохнула в сотню грудных клеток и замерла. Народ в строю переминался, почесывался, приподнимал кирасы на талии. Устали ребята, не привыкли пешедралам, можно понять. Кто-то даже нацелился присесть, а может даже прилечь, но общая нервозная обстановочка не позволила. Трудно расслабиться и на секунду, если вокруг так ругаются. Франциско подошел к Бемельбергу, аккуратно взял его под стальной локоть и сказал. «Герр Оберст, а мы к вам». «Ну?» «Подкрепление в вашем распоряжении, приказывайте». Конрад, судя по всему, нашел новое приложение своему красноречию, набрал побольше воздуха, зажевал губами, затряс головой и собрался ответить, когда рядом появился еще один пес войны — Пауль Гульди. Его алебардисты уныло стояли в задней части формации и маялись ожиданием, пока пикинеры умывались кровушкой и умывали турок ею же. «Вы вовремя! Сейчас снова в атаку!» «Пауль, а зачем? Что вам не имется? На стенах наши, скоро вдарят со всех сторон, и порядок. Мы пока через поле шли, я все рассмотрел. Вы тут просто ничего не видите. Подождать четверть часа, и все. Туркам ведь отсюда тоже не выйти». Вместо Гульди откликнулся Бемельберг. Ему было что сказать. «Умный пришел, спешите видеть. Здравствуйте!» Он издевательски поклонился. «Здравствуйте!» Он поклонился еще ниже. «А ты умный, знаешь, что нас тут имеют прямо в попу?» Он поклонился совсем низко, повернувшись указанной частью тела к испанцу и взял ягодицы на разрыв железными перчатками, в каждую по одной половинке. Для наглядности, видимо. Попрыгал, подол при этом смешно задрался, поскрипывая о наручи. «Конрад, не преувеличивай!» — осмелился выступить Гульди, так как никто другой не осмелился бы точно. «Все не так плохо!» А потом в сторону испанца. «Дело в том, что с той стороны собирается чертова туча обрезанных. Еще немного, и будет контратака. Нам, кровь из носу, надо прорвать оборону здесь, чтобы зайти во фланг тем орлам. И чем быстрее, тем лучше. А пока мы тут волохались, турки народу в проломе навалили, так что теперь не пройти. Надо успокоиться и решить, как дальше жить будем. И как твоих кавалеристов, Франко, применить». Конрад прекратил свою почти истерику, выпрямился и очень вопросительно посмотрел на обоих. «Ну?» «Есть мысли?» «Есть», — ответил Пауль. «Кавалерия очень кстати подтянулась. Сделаем так». Далее он очень сжато и толково объяснил, что хотел. Пикинеры со своим громоздким оружием не могли развернуться в бреши. И хорошо, вперед пусть идут алебардисты. И древко покороче, и вдарить можно в случае чего. Проблему фланкирования он собирался решить посредством спешенной кавалерии. Две колонны конников должны были втянуться по бокам под прикрытием алебард, которые навесом планировалось выставить у них над головами и сковать боем янычар на флангах. С коротким оружием это было сподручнее. Алебардисты вламывались вперед и расчищали путь основным силам. «Но для начала пускай мои парни крючьями алебард растащат трупы из завала, а то хрен проберешься», — закончил Гульди. «Разумно, по-моему», — сказал Франциско, почесывая по привычке стальную полусферу затылка. «Разумно», — проскрипел Конрад ворчливо. «Это нужно было сделать полчаса назад. Ты где был все это время, умник?» «Брось, Конрад, что поделать? Все мы выступили не очень. Командуй, что ли?» «Не очень. 23 парня положили. Ой!» Бемельберг поморщился, сдавив на щечники штурмхаубе, и язычно гаркнул. «Внимание! Назад! Шагом марш!» Строй слаженно откатился, немало удивив турок по ту сторону. Сюрпризы их еще ждали. «Пикинеры! На вытянутую руку вправо разом гнись! «Алебардисты, вперед!» И, обращаясь к Паулю, уже тише. «Иди к своим, сын войны». «Делаем, как договорились, Франко. Сейчас мы растащим холодных. Дели бойцов на две колонны и выводи по бокам. Сигнал к атаке – барабан, как обычно». Янычары запоздало поняли, что происходит. Алебардисты крючьями цепляли своих покойных товарищей и редких турок, вытаскивая из пролома. Совсем скоро на земле осталось 3-4 развороченных тела, которые не могли помешать атаке, а турки не могли помешать страшной расчистке, ведь сунуться в брешь означало лишиться преимуществ флангового прикрытия и пойти на фронтальную схватку со зверевшими ланцкнехтами. Франциско стоял в левофланговой колонне и молился, как обычно, в свободную минуту. Его конники тоже, наверное, молились, а если нет, очень напрасно, ведь им предстояло выскочить из-за стены прямо на копья янычар и сабли спах. Латы, конечно, здорово спасают, но ведь дырочка всегда отыщется, не так ли? Иначе все войны давно бы закончились. Приготовлением, как и всему на земле, суждено было закончиться. А после этого грохнул барабан. Опустились на укол алебарды, впечатались в пыль башмаки. Началось. Ланскнехты были очень разъярены долгим топтанием и неоправданными потерями. Они как один шагнули в пролом и слаженно надавили на янычар. Последние дрались отчаянно, да противопоставить железной стене, ощетинившейся алебардами, ничего не могли. Привычно откатились назад, приготовились ударить с боков, но не тут-то было. Вперед рванулись спешенные испанцы. Их тяжелые кавалерийские латы отменно исполнили роль передвижного щита, а короткое оружие позволило схватиться с турками грудь в грудь и продавить строй. И еще в пролом потянулись пикинеры. Падали люди, валились с обеих сторон, но теперь смуглые тела в кольчугах и шелковых кафтанах все чаще оказывались под мельтешащими башмаками, а светлокожие люди в кирасах неспешно и неуклонно вползали в брешь, расширяя плацдарм. Когда же за стену смогли выйти пикинеры, натиск приобрел неостановимый характер. Наконец, под сверкающим полукругом, нарисованным чьей-то алебардой, упал знаменосец. Зеленый стяг закачался. Закачался и людской полумесяц. Дрогнул. Десятки рук потянулись к древку знамени, но воинская удача была неумолима. Сегодня она однозначно стояла в строю ланскнехтов. Парчевое полотно смялось в кровавой грязище, а стена турок раскололась, разлетелась, не хуже, чем каменная преграда под ядрами. Франциско видел, как его двойник сходится с воинами в тюрбанах, надетых поверх шлемов, в тюрбановидных шлемах, надетых на тюрбаны, затянутыми в кольчуги и непривычные кольчато-пластинчатые доспехи с непроизносимыми названиями «Юшман» и «Бехтер». Он рубил мечом, повисая на щитах. Его бойцы крушили шестоперами и клевцами, рвались вперед, как безумные. Вот он парировал кривую саблю, сунул гардой, саданул лезвием, оттолкнул противника, рубанул в бок, и тут, неведомо откуда прилетевший топор, упал на его шлем. Вся охватывающее зрение внезапно сфокусировалось до узкого обзора из-под козырька бургиньота, перевернулось, сжалось в точку и сгинуло в темной бездне вращающихся цветных пятен. Боли по-прежнему не было. Не было и страха. Тьма мгновенно расступилась или прошла целая эпоха, этого Франциско не ведал, но вынырнул. Вынырнуть довелось в совершенно ином месте, в иное время, гораздо раньше. Хотя раньше, равно как и позже, превратились в довольно отвлеченные понятия. Молодой, совсем юный мальчик стоял на коленях перед уютным домашним алтарем и молился. Древний иконостас коптила одинокая свеча в высоком подсвечнике, выхватывая дрожащей сферой света суровые лица бородатых святых. Желтоватое мерцание оставляло в полутьме и мальчика, и раскрытую перед ним книгу. Сумрак не мешал высокому нескладному пареньку, который давным-давно знал наизусть все, что нес через века тяжелый пергамент. Разбуди ночью и потребуй декламации, и он без запинки прочитал бы все от кредо до любого псалма или любого места из апостольских посланий. Примечание. Кредо. Символ веры. Вот только будить мальчика не приходилось. Он сам каждую ночь вскакивал с жесткого и узкого своего ложа, бежал к замковой часовне и долго истово молился, как сейчас, уткнувшись сокрушенной головой в книжный разворот. Молился он и утром, и перед обедом, и после, и отходя ко сну, и вообще в любую свободную минуту. Если вы видели молодого бастарда де Авилла, вы уверенно могли предполагать, что он разговаривает с Богом. Странные это были молитвы. Давно уже не рвались с его сердечных уст слова «Патер Ностер» или «Аве Мария». Примечание. «Патер Ностер», «Аве Мария», «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся». Не обращался Франциск к небесам и с незатейливыми детскими «Дорогой Боженька, сделай так, чтобы я скорее вырос, чтобы мне, наконец, подарили того коня, а еще чтобы злой Хуан сломал себе ногу, а я обещаю вести себя хорошо, слушаться батюшку и делать все-все, что скажет Фра Анджело». Фра Анджело сильно удивился бы, доведись ему узнать, что его маленький подопечный уже много лет, вставая перед иконами, молчит. То есть абсолютно. Так что и мимолетная шальная мысль не тревожит идеальной глади озера его души. Сам Франциско удивился бы не меньше, если бы ему сказали, что он бессознательно возжег в себе огонь Исихии, чей свет открыл миру пламенный Григорий Палама. Можете быть уверены, что Палама, узнав о своем нечаянном последователе побольше, удивился бы еще сильнее. Вот только узнать и удивиться огненоносный грек вряд ли смог бы, ведь он уже более 100 лет находился там, где царит пустота, содержащая в себе все времена, события и вещи. Удивление вызывало парадоксальное поведение юного испанца. Если вы думаете, что он готовил себя монашескому служению, то вы глубоко заблуждаетесь. Невзирая на крайнюю религиозность и усиленное молитвенное деяние, в дикой, так сказать, природе это был сущий дьяволенок. «Опять на коленках в углу грехи замаливает», — сказал бы и часто говаривал его отец, вроде бы отец, старый граф де Авилла. «Не верьте его постной роже! Это маленький мстительный хитрый ублюдок!» И точно, граф часто ошибался в людях, но в данном случае верно по всем пунктам. И маленький, и мстительный, и хитрый, и ублюдок. «Хо-хо-хо-хо! Клянусь небом!» Мог пророкотать и рокотал самозваный воспитатель Франциско и его дядя, младший брат графа, опытный солдат и отпетый головорез. «Монахом парнишке не стать! Какой к дьяволу монах? Видели бы вы его глаза, когда он берет шпагу, лопни моя селезенка! Из парня выйдет или хороший солдат, или хороший висельник, а может и то, и другое одновременно!» Дядя тоже был прав. Мальчик с замиранием ждал каждого его жизненного наставления, которые заключались в том, что мужчина обязан владеть шпагой, или он не мужчина. «Клянусь ребром Адама, дьявол, меня задери! Обязан скакать на лошади так, чтобы окружающие мнили его кентавром! Хо-хо-хо! Обязан никому ничего не прощать! Что в руке, то и на голове у того парня, разрази меня гром! Обязан пить с товарищами, как жеребец после случки, понял, малец? И любить до потери пульсации все, что носит юбку и шевелится! Хо-хо-хо! Чтоб меня!» По младости последние две позиции обучения мало увлекали Франциско, оставаясь чисто академическими, а вот факультеты «шпага-лошадь не прощать» — совсем другое дело. Мальчик до судорог упражнялся с клинком, учился бить, рвать и бороться, загонял и себя, и коня, и дядю, и постоянно получал тумаки от многочисленных старших братьев и прочих родственников в рамках своего недоделанного рыцарства. Как же он их ненавидел! Совершенно не боялся, по любому поводу лез в драку, умывался кровью, так как никаких скидок на малый возраст и рост не получал, затаивался и продолжал тренироваться. У маленького Франциско не было друзей, если не считать дядю, а вот нормальных друзей-ровесников не было. Поэтому он много читал. Все подряд. От «Анабасиса» до записок о Гальской войне, и от «Песни об Эльсиде» до повести о Сегри и о Бенсеррахах. Не считая Библии и богатого разнообразия латинской патрологии, конечно. Нынешний де Авилла витал во мраке часовни, видя себя самого, совсем еще мальчишку, стоящего на коленях, и молился бессловесно сам в себе, маленьком, не осознавая присутствия себя нынешнего. Его память услужливо показывала картины из прошлой нелегкой жизни в родительском гнезде. И тумаки, и долгие часы в библиотеках, монастырской и замковой, и первый распутный поцелуй, приведший к его стремительному драпу в армию, и смертоносный звон клинков, возвестивший триумфальное возвращение на испанскую землю. Первая дуэль. Память услужливым халдеям приоткрыла покрывало времени, и он увидел, как талецкая сталь гасит искру жизни в сердце ненавидимого врага. Шпага, чвякнув, вонзилась в мясо, а покрывало вновь свернулось и вынесло его к новой дуэли. И еще к одной, и опять, и снова, и еще. Сколько их было? 25 или 26, если считать неоконченную схватку с Паулем Гульди. Кому довелось выжить? 7 человек ушло, совсем не целыми и далеко не невредимыми, но живыми. Ненавидел ли он своих противников? Желал ли им смерти? Тот юный Аболтус, что танцевал на лужайках, полянках, улочках и так далее, несомненно, желал. Более того, жаждал, а его невидимый зритель, он же, но в нынешнем новообретенном возмужании, нет. Твердо и однозначно. Честь дворянская, гордость рыцарская. Теперь он вдруг понял, что не стоят они человеческой жизни. Свою жизнь ради чести Франциско и сейчас отдал бы до капли без колебаний, но забирать чужую более чем сомнительно. О да, к первым своим картелям испанец подошел вовсе не девственником в опасном жизнелишительном ремесле. Ему доводилось погружать острую сталь в трепещущее мясо. Много раз, на войне, когда стоит вопрос «ты или тебя?». Конечно, предпочтительнее, чтобы все-таки «ты». Кроме того, есть такие слова, как «долг», «служба», «присяга», да и «товарищи», которых в бою «умри, но прикрой». И все равно, летел сейчас первый клинок Испании по туннелю памяти и чуть не волком выл над загубленными на войне душами, а от дуэльных своих подвигов и вовсе суицидальное настроение им овладевало. Вот, кстати, о товарищах, да и о подругах заодно. Сколько же было выпито! Максима, преподанная дядей, выполнялась свято. «Пей, солдат! Пирушки в кабаках, в кантинах, привальные попойки, то есть угощения на привалах, повальные пьянки...» То есть пьянки, пока не повалишься. Господи, сколько их было! А как гуляли в покоренных городах да весях! Красиво гуляли, широко. Дрыхнут в обнимку ландскнехт с испанцем, упокоив нагулявшиеся головы на полумертвом Эльзасце, а вокруг грохочет, шумит, бурлит разудалое наемное братство. И никто не вспомнит, что час назад эти двое были готовы поднять друг дружку на ножи из-за карточной неудачи. Спят теперь рядышком, выводя громкого Храповицкого, и сам черт им не брат. Красота? Если не красоту, то благородный вызов Франциско совсем недавно в этом усматривал, но не теперь. Что бок о бок с гулянкой идет и без чего гулянка не гулянка? Правильно, без женщин. Даже теперь, когда время над ним не властвовало более, не мог Франциско обозреть и вспомнить всех своих любовниц, подруг, подружек, почти что жен, случайных знакомых и ладных деревенских кобылок, которых он так лихо чехвостил то здесь, то там. И летал безостановочно Франциско над недолгой своей, но такой насыщенной жизнью, смотрел на себя сторонним взглядом и внезапно понял, что летает он над руинами, над развалинами, над помойкой, над сточной канавой, а может быть и клоакой. Весь ток его жизни оказался нечестив, а значит нечист, грязен, просто говоря. Среди нечистот торчали островки и архипелаги разгромленных строений. Постепенно, то есть не постепенно, а очень быстро, умозрительная метафора приобрела реальный облик. Испанец несся над нескончаемой пустошью, залитой дерьмовым морем, омывающим берега свалок и материки развалин. И все сие великолепие несло несмываемую печать его графского достоинства. Все, до последней корпускулы вони и раздробленного кирпичика, было его. Все было им самим. «Я жертва обстоятельств!» — закричал бы он, если бы родился в более позднюю эпоху. Но, к счастью, в то нелиберальное время люди, даже очень богатые, не так часто страдали параличом совести. Поэтому не стал он пенять на судьбу, а просто ужаснулся. Да не просто, а очень сильно. До похолодания печенок. А если я в самом деле уже мертв? И это моя жизнь. И ничего не исправить. Что ждет меня теперь? Ведь со смертью ничего не заканчивается. Все только начинается. Что оставил я после себя, кроме грязи, смерти и разрушения? Что хорошего я успел сделать? Когда его персональная Фемида приготовилась со всей строгостью сказать «ничего», а также «дюралекс седлекс», что в переводе с латыни означает «закон суров, но это закон», Видение заложило вираж и пронеслось над светлым и чистым островом, где жили его настоящие друзья, которых было совсем немного, где обитали его молчаливые молитвы и Зара. Зара, ее спасенная жизнь, ее любовь и спасенный от полного препарирования табор, ее семья. Одно «но». Все это казалось Франциско завершенным. Совершенным и завершенным. Друзья навсегда встали бесценными жемчужинами в ожерелье его памяти, где Зарайда царила великолепным рубином. Молитвы же оставались с ним везде и повсюду. Экватор, межа, водораздел — такие эпитеты он применил к своему настоящему сейчас. После жизни, если будет, будет совсем иной. Нельзя войти дважды в одну реку, как говорили древние римляне, а они ведали цену словам. Деавилла был уверен, что останется воином, поскольку это его судьба, но не знал, как теперь жить и действовать. Впереди много сражений и походов, но каким образом сохранить в этом огне человека? Для начала самого себя. И в конце концов самого себя, ведь это, как знал теперь испанец, самое сложное. Ну что же, вызов брошен, вызов принят. Жизнь хреновая и очень несправедливая штука, а земля наша – самое распоследнее место для веселья и наслаждений. Придется соответствовать условиям нового вызова. Ведь воин всегда воин. Воин не бывает бывшим, ведь это не профессия, даже не диагноз. Это порода. Вот так вот. На этой жизнеутверждающей мысли, оптимистической, надо признать, изуродованный пейзаж, который так и тянуло назвать натюрмортом, внезапно окончился, и Франциско очутился в своей собственной голове. Больше никаких фокусов с раздвоениями. Он ехал по глинобитным улочкам города на коне, собственном боевом коне. Поскрипывало седло, шпоры привычно насторожились возле гнедых боков, готовые в любую секунду запустить смертельную комбинацию лошадь-всадник в неудержимый полет. Правую руку привычно тяготил боеготовный меч, левая тихонько перебирала поводья. Тоже боеготовные, не без этого. Было темно, звездно, воняло дымом и кровью. Горизонт занимался заревом грандиозного пожара. Улицы были пустынны, но жизнь ощущалась. Сильнее всего ощущалось, что жизнь эта мучительно обрывается. Вдалеке и не очень. Спереди и сзади слышались разрозненные выстрелы. Звенела сталь, ревели и ржали пьяные от крови солдаты. Им вторил вопль и плач насилуемого убиваемого города. Стон и крики агонии. Какофония сплеталась в непередаваемое аллегро из оперы «Война». Часть заключительная. Победа. Партия. Три дня гуляем. Испанец не сразу сообразил, что это тоже картинка. Картинка из совсем недавнего прошлого. Ночи сего дня. Страшной ночи в Тунисе. Император запретил грабить город, но ярость штурма оказалась не по плечу, пусть даже плечо, вполне мускулистое, принадлежало самому Карлу Пятому. Не совладали и его испытанные военачальники, маркиз Дель Васто и герцог Альба. Когда солдаты вломились в бреши и сокрушили слабеющее турецко-пиратское сопротивление, на улицах воцарился злобный Марс рука об руку со своими психованными сынками Фобосом и Деймосом. Приказ императора попросту забыли. Да неволе было. «Грабь, насилуй, убивай. Жизнь в пехоте — это рай». В самом деле, как же так? Испанцы будут набивать кошельки и торбы, а ландскнехты по боку? Утопия. И понеслась. Главный пациент императорской операции, Хайреддин Барбаросса, извернулся хитрой выдрой и опять сделал ноги. Армия турок исчезла, как дым. Пленных здесь не брали. А раз война закончилась, долой дисциплину, даешь военную демократию в действии. Карл не то чтобы опечалился, но в силу данных обязательств, восстанавливаемому законному правительству, послал в город немногих офицеров, чтобы те по возможности призывали бойцов к порядку. Возможности тех было бык пописал, так что офицерские патрули не сильно утруждались. Тем более, что даже самые стойкие командиры, вроде Конрада Бемельберга и Эриха Кабана, проявили смекалку, адекватно ситуации рассудив, что если бардак нельзя прекратить, его необходимо возглавить. И возглавили. И не они одни. Франциско де Авилла очень быстро остался без солдат, канувших в ночную круговерть грабежа. Он, тем не менее, остался на маршруте, верный приказу императора и собственной совести. Ох, как это было небезопасно в одиночку-то. И турок какой, или алжирец недобитый мог за углом подкарауливать. Но хуже всего были свои братья-бойцы, которые словно с цепи сорвались. Испанец отлично понимал, что его, в случае излишней надоедливости, просто прихлопнут и концы в воду. И никакая первая шпага Испании не поможет, особенно если за дело возьмется компания из 5-10 алебардистов. Хватило бы и 3, впрочем. Крюк за шею, на землю хлоп, потом алебарду в пах, другую в глаз, и все ценное. Шась-шась. Франциско сделал верные выводы, поэтому, во-первых, с коня не слезал. Так он выглядел куда внушительнее в своих роскошных латах и плюможеносном шлеме. Сразу видно офицера. Быстро драпануть можно, опять-таки, если что. Во-вторых, лишний раз авторитетом не давил, пресекая лишь отъявленные безобразия. За час жутковатого патруля он не дал зарезать 2 торгашей. Мол, ребята, да берите вы их и всего делов, от кинжала в чужом пузе не забогатеете. Ребята вроде бы вняли. Еще одного тощего тунисца другие ребята вознамерились разложить на топчине и злонамеренно оттрахать. Не позволил, это же садомия, а мы солдаты, а не пидоры. Группа горячих испанских кабальерос наладилась оприходовать свежеизловленную молодуху в 5 свистков. Франциско не позволил, хотя вот это было в самом деле опасненько, не то слово. Горячие принялись нехорошо переглядываться, не выпуская при этом кралю, а кто-то даже подобрал с земли протазан. Способный офицер вывернулся, обратив внимание коллег, что краля, скорее всего, больна и запросто подарит на память капель с конца. «Оно надо!» Какого дьявола не предупредила? Так она же не в зуб ногой. По-человечески-то, моя твоя, не понимай. На этом благочестивые поступки закончились, и он от души желал себе больше не геройствовать. После выступления с кралей натурально тряслись поджилки. Того типа с протазаном запомнил и решил при первой возможности найти и наказать. Уж очень острые ощущения он доставил. А не пора ли выбираться из города? Всех не спасти все равно. Но хоть кого-то. Они же не виноваты. Люди. Живые. Надо помогать, пока можно. Франциско ехал по городу. Среди пороховой гари, обваленных ядрами домов, среди пепелищ и пожарищ, среди ужасом раздавленных насельников, среди трупов янычар и еще более частых трупов горожан, не смотрел, как солдатня потрошит дома и лавки, не видел радостно оскаленных харь-наемников, внезапно превратившихся в банальных мародеров, тащивших все подряд. Проехал мимо мальчонки, тщетно будившего распластанную на земле мать, и мимо матери, беззвучно раскачивавшейся на коленях перед 3 детскими тельцами. Отвернулся от парочки, обнимавшейся у амбарной двери, а заодно и мимо пики, пришпилившей обоих к створке. Собрался было одернуть 2 цветасто-шелковых ланскнехтов, но не успел. Они деловито обезглавили хозяина перед дверьми лавки и полезли грабить. Такими сценами был полон город. Полон до краев, аж выплескивалось. Город методично и неуклонно убивали. Он сопротивлялся все более вяло, уверенно отходя в мир иной. Посреди агонии его огромного тела двигался маленький человечек на коне, бессильным эритроцитом пытаясь погасить очаги заразы. Эта болезнь была не по нему. Имя ее – безумие. Когда армия превращается в толпу, наиболее смертоносный патогенный организм в природе страшнее холеры, ужаснее чумы. Мы с вами знаем, читали и видели, что толпе не обязательно собираться в одном месте. Толпа легко заражает огромные пространства, так что вечером засыпаешь частицей единого народа в могучей державе, а просыпаешься сам по себе, неделимый атом среди роящейся толпы. Нам легко судить, а вот испанец этого не знал, а оттого очень боялся, поминутно ежась, не то от страха, не то от омерзения. Ведь он первый раз в жизни видел со стороны, что делают толпообразованные индивиды, не имеющие ни собственного разума, ни персональной ответственности. Хуже всего было то, что он твердо знал, что не раз и не два с удовольствием поддавался пьянящему чувству ложного единения. И ненавидел себя за это. Теперь ненавидел. И было ему непереносимо стыдно за себя и за своих братьев по оружию. «Что я наделал? Что я делал? Что мы все натворили? Как это остановить и как предотвратить в будущем? Здесь ли мне место?» Риторика, риторика. Лишняя на войне вещь. На войне не нужны вопросы без ответов. На войне нужно быстрое и решительное действие, желательно без раздумий. Командование пускай думает, у него голова большая. Судьба решила напомнить Франциско, кто он и где он, подкинув справа по курсу тело неконвенционного вида. Тело сидело, привалясь к мазанной стене. Наш герой заприметил его, решил сперва, что это просто очередной труп. Великое дело, их тут сотни, и нацелился проехать мимо. Оказавшись ближе, он отметил, что тело, во-первых, живое, во-вторых, по национальности не турецкое и не тунисское. Скорее всего, германское, ландскнехтское, скорее всего. И что бы ему тут делать? Франциско на глазах превратился из рефлексирующего нытика в собранного военного на вражеской территории. Он взял меч на отлет, легким движением корпуса остановил вышколенного коня и внимательно огляделся. Ведь если дано поврежденное тело соратника, значит, те, кто его повредил, могут сидеть рядышком, подкарауливая сердобольного самаритянина. С хреновыми намерениями подкарауливая, надо ли пояснять. Вроде бы все спокойно. Вопли, грохот, ба-ба-бах! Псевдопчелиный гул на фоне. Но ни шороха подозрительного, ни скрипа железного, ни взгляда злого. Такие вещи испанец привык ощущать шкуркой, копчиком, иначе не прожил бы так долго. Нет гарантии, что хитрый враг еще хитрее опытного испанца и так ловко притаился. Что же, товарищу он помочь обязан, а если коварный неприятель рядом, придется подыграть. Пока он наготове легкой добычи, тем гипотетическим парням не обломится. Невесомое трение шенкелей, и конь шагает вперед. Франциско по-голубиному силится заглянуть себе за спину, не уставая ворочить головой. Все ближе. У стены точно ланскнехт. Такой наряд и такой доспех ни с чем не спутаешь. Левая рука закрывает брюшину кирасы, правая покоится на рукояти двуручного меча. Голова в штурмхаубе упала вперед, насколько позволяет сопряжение подбородника и стального ворота. Еще один четвероногий шаг. Никто не пытается выскочить стремительно и стремительно сделать гадость, хотя предчувствия все равно самые пакостные. Конь подходит все ближе. Ну? Никого. И слава богу. Но бдительности не терять, глаза растопырить. Лошадка спокойна. Вроде бы действительно никого. Был бы кто плохой, натасканное животное давно бы забеспокоилось. Фу, кто тут у нас? Мама дорогая. Пакостные предчувствия оправдались в самом неожиданном и оттого еще более пакостном варианте. Не перепутать. Этот спадон и этот доспех может быть у одного человека во всей армии. Пауль. Пауль Гульди. Как же так? Стремительный соскок. Резкие и ненужные движения рук. На колени пред другом и во весь голос. «Пауль! Пауль! Пауль! Ты слышишь? Что с тобой, Пауль? Не вздумай умирать! Что, черт возьми, с тобой? Ты жив? Скажи что-нибудь, Пауль!» Ланскнехт медленно, словно нехотя, поднял голову. Неверной рукой отщелкнул подбородник и бросил шлем наземь. Глянул в лицо испанца и очень тихо сказал. «Я Пауль. Уже сколько лет, как Пауль?» Голос какой-то шипящий. Лицо серое под стать цвету глаз. Даже красиво. «Жив, Пресвятая Дева! Сейчас я тебя вытащу, потерпи! И не молчи, брат, что с тобой?» Франциско, неловко лязгая латами о латы, пытается обнять ланскнехта. Не то от радости, не то чтобы поднять и отвести к коню. «Что со мной?» «Я убит, брат». Гульди слабо, но неуклонно отстраняет испанца. «Я... убит. Отвоевался». «Что ты несешь? Дурак, лучше помолчи. Сейчас я дам тебе воды. У меня есть». Франциско делает страшные глаза, не верит и яростно трясет головой так, что плюмаж смешно колышется. Гульди просто отнял левую рукавицу от кирасы, коротко показав подбородком вниз. Глаза, впрочем, не отрывались от испанца, будто он боялся увидеть то, что увидел его друг. Прямо над поясничной пластиной зияла круглая дюймовая дыра, грубо разворотившая изящество мелкорифленого металла, привет уходившей эпохи. Де Авилла только тогда понял, что ланскнехт сидит в луже крови, которая толчками продолжала струиться из-под подола. «Не вздумай воды. Один глоток, и я мертв. Хотя я уже мертв. Но мне надо завершить дело, «Помоги». Голос звучал все тише. Губы его едва шевелились. Казалось, жизнь, покинувшая сильное тело, вся без остатка сосредоточилась в глазах его, что смотрели твердо и буквально горели. «Как же так, Пауль? Что случилось?» «Неважно. Полез спасать бабу, кретин. Ваши испанцы, мушкетеры. Хотели, сам понимаешь, трахнуть. Повздорили. Кто-то пальнул из мушкета в живот. Готовое дело. Неважно это. Не перебивай. Слушай, мне надо закончить дело. Без тебя никак. Сам уже не осилю. Поможешь?» Франциско секунду помолчал, сморгнул, закусил ус, а после заговорил, словно ринулся в холодный омут. «Пауль, слушай меня. Я все о тебе знаю, слышишь? Все! Доставай свои снадобья. Я знаю, что у тебя есть. Вся армия судачит, как ты вылечил девочку в Антверпене. Я тебя раньше не выдал и сейчас промолчу, но, черт дери, спасай себя! Ты можешь! Соберись!» «Какие снадобья? Что?» Трудно поверить, но на бескровном лице проступило удивление. «Не болтай, Пауль, я же сказал, я все знаю. Я следил тогда, после дуэли. Я следил за вами с Зарой. Я видел, как в огне приземлился железный корабль. Да, черт возьми. Я видел, как ты говорил на непонятном языке с теми солдатами в странных доспехах, что вышли оттуда. Я видел, как корабль улетел, также на струях пламени, к звездам. Я думал, что умру со страху, но я видел там тебя. Ты не боялся, ты был с ними за своего. Все одно к одному. Знания твои невозможные, твоя невозможная сила, история эта мутная про Антверпен и про твое колдовство. Какое там колдовство? Просто ты, Пауль, пришелец со звезд, как и те из летающего корабля. Ты ведь так же пришел к нам. Я не дурак, не слепой, и я твой друг, а друга не обманешь. И не нужно, ведь я люблю тебя во имя Господа, такого, какой ты есть. Не убивай себя. Лечись, как ты можешь. Ты же можешь все. Если вы заставили огромные железные корабли летать быстрее ветра, как я видел. Давай!» Бледные губы Гульди дрогнули и расплылись в улыбке. «Деревня», — прошептал он. «Ничего не скрыть. Наблюдатель хренов. Друга не обманешь. К лучшему. Меньше объяснять. В глазах темнеет». Он запретительно вскинул ладонь, видя, что паникующий испанец готов снова заговорить о лечении и снадобьях. «Слушай, не перебивай, прошу. Важно. Я умру. Скоро. Довези эту сумку, меч и нательный крест с иконой. Вместе. 5 миль строго на юг от Туниса. 3 часа по полуночи. Будет буря и огонь с неба. Не бойся. Это за мной. Железный корабль быстрее ветра. Отдай груз. Меня не тащи, брось. Только груз. Сделаешь? Больше некого просить. Ног не чувствую. Не дойду, а надо. Мои записи все. Отдать нашим. Ну...» Франциско вскочил на ноги, схватился руками за голову, тут же сел и с нажимом заговорил. «Я все сделаю, все! Но почему ты даже не попытаешься? Спаси себя, попробуй, ты умеешь! Ты не можешь умереть, не теперь!» «Я могу, еще как могу. Пуля прошла сквозь брюхо до хребта. Почему я так долго жив, не знаю. Это не лечится. Умереть могу, как все. Эссе хомо. Отвези. Ради Христа отвези. Клянись!» Примечание. Эссе хомо. Я человек. «Клянусь Богом, но...» «Уже совсем не больно. Не холодно, не страшно. Боже мой, какая тут красота!» Голова ланскнехта бессильно упала. Изо рта вытекла струйка крови. Пауль услышал слова клятвы, и в нем будто сломался некий важный стержень, что соединял до поры тела с душой. Рука последний раз сжалась на рукояти двуручного меча, последний раз скрипнув сочленениями латные рукавицы. Пауль Гульди навек остался на земле, о чем и мечтал. «Farewell! Прощай!» как говорят братья-англосаксы, по ту сторону пролива и по эту. Ровно в 3 часа по полуночи в 5 милях к югу от разгромленного Туниса можно было видеть сюрреалистическую картину. Среди жестокого пустынного бурана на землю в струях огня упал огромный железный корабль, больше флагманской галеры Андреа Дория. На него бестрепетно взирал человек в железных латах, твердой рукой удерживавший ошалелого коня. Корабль замер, покачнувшись на посадочных стойках. Упала десантная аппарель, и на свет Божий вывалилась группа в легких скафандрах. Они недолго кричали что-то всаднику, он что-то кричал в ответ. Потом один из пришельцев поднял забрало шлема, сплюнул и бросил резкие слова. Спустя секунду от другого обитателя корабля ко всаднику протянулась мгновенная ослепительно-синяя дуга. Всадник рухнул, как подкошенный. Его подхватили и утащили внутрь. Аппарель захлопнулась. Минут через 10 корабль исторг пламя и умчался ввысь, презрев несомые безумным ветром тучи песка и пыли. А потом и ветер прекратился, как будто сам собой. Остался только обожженный до стекла песок, если не считать изрядно изумленного обилием впечатлений конягу. Последний, впрочем, оставаться далее не собирался. Тряхнув гривой, осиротевшая скотина неспешно потрусила.